о любви к еде. Был я завлитом в областном театре. Ну, что такое завлит в областном театре? Ах, когда-нибудь я напишу об этой несчастной паре своей жизни. Главреж, самодовольный болван, как только услышит, что на Таганке или в Современнике ставят то, что никому нельзя, тотчас поезжай в Москву, доставай ему эту пьесу. И достанешь. Сколько унижений перетерпишь, но достанешь. А он прочтет и скажет «грандиозно». И тут же ее в стол. А потом на репетиции расскажет труппе. Дескать, сам автор прислал ему новую пьесу, но эта пьеса, в общем, дерьмо. Короче, вы поняли наш репертуарчик. Что сверху велят, то наш и ставил. Народ в городе в театр, конечно, не ходит. А нам и не надо, у нас все билеты проданы. Потому что мы договаривались с заводами да фабриками, и те обязывали членов профсоюза посещать наши спектакли, чтобы расти идейно. Ну, члены профсоюза билеты покупают, а в театр не ногой, мы и не в обиде. Главное, план выполняем. А то, что людей у нас на сцене больше, чем в зале, так актеры наши привыкли, и уборщицы довольны, нет зрителей, грязи меньше. В тот год нашему театру исполнилось 50 лет. Ну, естественно, местные власти выхлопотали нам в Москве почетную грамоту для театра. И два звания. Одно главрежу, другое нашему герою-любовнику. Он же парторг, он же старейший артист театра. Короче, все хорошо, все как у всех. И вот объявляют торжественный вечер по случаю юбилея. Взяли большой стол из спектакля «Заседание парткома». Задник повесили из трактирщицы, голубенький с облачками. Ну, а мне, как всегда, велели писать речи. Одну для птичницы из подшефного совхоза, поздравлять наш театр. А другую для главрежа, отвечать на поздравления. Но главрежу я речь мигом соорудил, переписал его же прошлогоднюю, когда мы поздравляли филармонию, а с птичницей повозился. Она букву «Р» не выговаривала. Пришлось ей слова без «Р» подбирать. Ну, например, «драмтеатр» нельзя. Пишешь «сцена» или «наш любимый коллектив». Пишу, потею, но зато, думаю, пожру. Дело в том, что в жизни у меня только одна страсть. Я не курю, женским полом не интересуюсь. Но люблю, ребята, хорошо пожрать. А у нас в городе, как вы догадываетесь, с этим делом куда как непросто. Хреново, откровенно скажу, с этим делом. А моя страсть, как всякая другая, требует удовлетворения. Вот я и думаю, привезу в совхоз птичницы речугу, а уж там-то пожру. Филечки разные, потрошки уж мерещатся. И вот приехал. Птичница мою речь берет и руку жмет с благодарностью. И нифига больше. Все, ступай домой. А я воспален, все-таки неудовлетворенная страсть. Короче, возвращаюсь я злой в родные пенаты, и тут узнаю, что наше торжественное собрание посетит областное начальство. Ну, естественно, по этому случаю готовится большой стол. Я сразу в мечтание, не упустить бы. И только воображение разыгралось, как всегда, мордой об землю. Оказывается, за стол этот приглашен самый узкий круг. Главреж, его жена, она же наша героиня, директор, его любовница, наш местком, и герой, наш парторг. А остальные за столом городские власти. Ну зачем им этот стол? Ну что они понимают, в еде еду любить надо? Ну да ладно, не такие обиды в театре терпишь. Черт с вами, думаю, не пригласили, хоть погляжу на этот стол, наслажусь, так сказать, эстетически. И примерно за 3 часа появляюсь за сценой, а здесь за кулисами уже водружен стол из спектакля «На дне». И вокруг этого стола хлопочут неизвестные молодые ребята с чемоданом. Открывают они чемодан и начинают вынимать оттуда еду в целлофановых пакетах. Только я навострился увидеть, что там под целлофаном, как погнали меня ребята прочь со сцены. Сурово, можно сказать, погнали. Ну, я не в обиде, я что, сел в зале. В 19 часов началось торжественное заседание. Вышел главреж, читает мою речь, бойко читает. Хорошая получилась у меня в прошлом году речь, культурная. Похлопали ему и сам из президиума, похлопал. Затем дошла очередь до моей птичницы. Тоже, видать, наловчилась стерва читать речь. Без запинки чешет и про связь наших трудовых коллективов, театры и птицефермы, и про распрекрасные соревнования инкубатора и театра, обещает дать больше яиц и птицы, и чтобы мы в ответ дали больше хороших спектаклей. И тут в разгаре моей замечательной речи начинает птичница куда-то ехать. За ней трогается и стол с президиумом. В безумии птичница, продолжая речь и дико ворочая глазами, уезжает в кулисы. За ней в кулисах исчезает все торжественное заседание, а к нам, к зрителям, вместо того стола заседания, выезжает совсем новый, гигантский стол, уставленный яствами. Зал замер. А стол с яствами остановился и стоит себе. Никто в зале не знает, что делать. Может, аплодировать надо? А может, наоборот, молчать? Молчим, на всякий случай. А стол все стоит, на нем выпивка, закуски, а вокруг пустые стулья. Жуткое дело, мираж. Я близко сидел и севрюгу вижу, и лососинку, и икру. Даже цвет икры различил, красный и черный. Всем насладился. А в зале по-прежнему тишина. Из-за занавеса птичница мой текст чешет. То ли со страха, то ли вконец обезумела. А я в кресле удобно так устроился и любуюсь себе столом. Надо же увидеть такой натюрморт. И корка поблескивает. Лососинка с балычком свет источают. Бутылки водки с этикетками импортными. Стройные, элегантные. Потом выяснилось, что это один молодой человек переусердствовал. Он кулисы обследовал и рукоятку увидел. Спросил, для чего. Ему толком объяснили, это рукоятка поворотного круга. А он дотошно решил проверить и нажал. И пошел наш поворотный круг. Хотя другие товарищи говорили, что все было иначе, просто пьяный машинист сцены в люке своем заснул. А когда проснулся, увидел стол, и показалось ему, что он с ума сошел. Вот он рукоятку-то и врубил. А мне все равно. Главное, я все это воочию увидел. И считаю это большим счастьем. Как и всякую встречу с истинной любовью. После рассказа о любви к еде объявили о любви жены к мужу. Кто-то попытался возразить, заявив, что эти два вида любви одно и то же. Сей двусмысленный афоризм был отвергнут с негодованием, и все приготовились слушать рассказ о супружеских страстях. «Итак, о любви жены к мужу», — начал волнующий мужской баритон.